Пока я спускался в долину, выхаргивая все бодрее по мере того, как сердце, набирая обороты, качало кровь, гоняя ее по бесчисленным руслам вен, артерий, капилляров, окончательно рассвело. Накануне утром мне было не до любования чудесными видами, открывавшимися со всех сторон, куда только ни кинь. Не то, чтобы мое положение кардинально переменилось. Не настало подходящее время для обзорных экскурсий? Конечно же нет, но я был жив. Более того, имел кое-какие основания надеяться. С моими друзьями тоже обошлось. Привиделось, как заклинание твердил я. Может, мы с спутником решили сделать привал и капитально накатили? За неимением иных объяснений выходило довольно-таки убедительно. В конце концов, всякое бывает, разве не так? Вон, тот же Игорь, помнится, после защиты институтского диплома, так нарезался, что каким-то образом уехал в пригород, где продрал глаза на следующий день, обнаружив себя в квартире совершенно незнакомой женщины, по доброте душевной, подобравшей его прямо на улице, чтобы не замерз до утра. Дело было в марте. Стояли трескучие морозы, зима боролась до последнего вздоха. Позже, когда мы, покатываясь со смеху, обсуждали это пикантное происшествие, Пугачев клялся и божился, будто и в толк не возьмет, какая сила выдворила его из города. Первую бутылку шампанского мы откупорили еще в поточной аудитории, потом загружались пивом у метро Политехнический институт, откуда отправились на Подол, к приятелю одного из одногруппников. Когда перешагивали порог квартиры, Пудик уже накачался в доску. Тем не менее, у него достало пороху, чтобы в невменяемом состоянии отправиться на подвиги. 30 километров для бешеной собаки не крюк, вынужден был признать по итогам разбора полетов Пудик. Кажется, его уши горели огнем, словно спирали в калорифере. Солнце, оранжево-красное по утру, словно желток настоящего крестьянского яйца, явило миру свою макушку. Густой, будто скисшее молоко туман, клубившийся в низине, куда я держал путь, исчез, выпал росой, заискрился миллионами капелек с каждой травинки. Степь ожила, потянулась навстречу новому дню, откликнулась радостным чириканьем птиц и стрекотом насекомых. С добрым утром, словно говорили они, да что там, не говорили, пели. Так жизнерадостно, что душа моя встрепенулась в унисон. «Все будет хорошо», — повторял я, ощущая себя частичкой этого жизнеутверждающего, солнечного действа. Однако иллюзия длилась недолго. Свет разом померк, звуки оборвались. Ноги сами принесли меня к месту трагедии, чтобы я удостоверился, не все тени исчезают в полдень. Я встал, как вкопанный. Примятая вчерашним проливным дождем трава успела просохнуть. Земля впитала и воду, и кровь, пролившуюся тут накануне. Такая уж у земли особенность, иначе наш шар давно бы сделался из бело-голубого красно-черным. Грязь, расплесканная бортом и крышей векторы, когда наша машина перевернулась, напоминала посмертный гипсовый слепок. Почва в Крыму соленая, после дождя этот минерал проступает на ее поверхности. А рядом виднелись отчетливые следы широких вездеходных протекторов и множество отпечатков подошв. Не требовалось обладать навыками великого змея Чингачгука или его приятеля-зверобоя из проглоченных в детстве романов Фенимора Купера, чтобы прочесть их как открытую книгу. Я опустился на корточки, коснулся ладонями земли, а она все помнила в мельчайших подробностях. Здесь упал Игорь, а вот тут Ольга билась, пытаясь вырваться из лап подонков. Вот они, смятые и сломанные стебельки и наши жизни. Что-то тусло блеснуло среди травы. Потянувшись, я подобрал несколько коротеньких стреляных латунных гильз от пистолета Макарова. Из него капитан застрелил Игоря, и раньше они хранили крупицы пороха, вытолкнувшие из куцого ствола пули, предназначавшиеся мне и оборвавшие жизнь моего друга, который заслонил меня грудью. Я переместился чуть правее от проселка, нашел место, где 5 или 6 мужиков, крепко упершись в землю, отпечатки ботинок были особенно глубокими, перевернули Вектру обратно, на колеса, и утащили все тем же газоном. Это не вызывало сомнений. Ну что же, а рыбак вернул оборвавшийся невод. Добыча принадлежала ему по праву сильного. Наверное, как-то так. Я сглотнул. У меня запершило горло, защипало глаза. На секунду почудилось. Мои друзья еще где-то здесь, а рядом со мной, напуганные, но еще не утратившие надежды, что все образуется, сложится по-другому. Хорошо, не так, как сложилось. Оставаться на месте трагедии стало невыносимо. Я повернул вспять, медленно двинулся вверх по склону, внимательно глядя под ноги, в расчете найти ЛЖ, оброненный Ольгой, но даром старался. Его нигде не оказалось. Прошагав 50 метров, я остановился, обвел местность взглядом рассеянного человека, не помнящего толком, что позабыл, но надеющегося припомнить, как только это нечто попадется на глаза. И оно попалось. Кто бы сомневался, что так и будет. Словно какая-то невидимая и неведомая сила сначала повернула мою шею в нужном направлении, а затем еще и подкорректировала зрение. Навела резкость, если хотите, чтобы я разглядел то, что ей требовалось. Парочку призрачно мерцавших огоньков в складке холмов. В километре от силы в 1,5 километрах к западу. Кажется, я уже видел эти огоньки, когда мы с Ольгой и Игорем, напуганные, выбрались из машины. Проклятый газон укатил, волоча оборванный трос, будто остатки рыболовецкого трала, оставив нас в одиночестве и смятении, наблюдать за своими удаляющимися габаритами. Тогда-то я и разглядел далекие огоньки, приняв за фонари, освещающие какую-то трансформаторную подстанцию или силосную башню, а любой другой агрегат, не требующий постоянного пересмотра, из тех, где персонал появляется от случая к случаю. Сейчас же я так не думал. Откуда-то пришла уверенность. Там, вдали, хутор, крошечное поселение, прилепившаяся к седловине между 2 отрогами и очень удачно скрытая ими от любопытных глаз.